Маятник. 1. Когда все вышли из башни, поблизости никого уже не было. И вдали не было. Только шелестели стрекозы, да над озером носились небольшие темные птицы, которых называют озерные голуби. Было жарко, солнце сияло так, что в граните башни искрились черные зеркальца слюды. У всех осталась печаль от странного расставания. Цезарь крутил на шнурке пуговицу, что-то шептал и покачивал ершистым своим шаром. На солнце, однако, печали и тревоги тают быстрее, чем в тени, особенно если нет для них понятных причин. И Филипп сказал то, что чувствовал каждый. «Кушать-то все равно хочется». Оказалось, что лишь Витька и Цезарь появились здесь без провизии. Ёжики и Ярик сказали, что у них два каравая и большая банка мясных консервов. Лис и Рэм прихватили из дома огурцы и картошку. И котелок. Даже у Филиппа отыскались в кармане замусоленные леденцы и ни разу не надкушенное яблоко. «Проведем здесь еще ночку, и тогда уж по домам», — предложил Рэм. «Не так уж часто собираемся. Идет?» Все зашумели, что идет, пряча за гвалтом остатки печали. Витька сделал свою долю работы, натаскал сушняка из ближних зарослей. Затем отошел, сел на солнышке у фундамента башни, спиной и затылком привалился к бугристому граниту. Рэм и Филипп чистили у погасшего костра картошку. Лис лопухом протирала котелок. Цезарь, видать, забыл на время свои сомнения и гонял с ежики и Яриком по траве пустую банку из-под говядины. Витька следил за ними ласково и успокоенно. «Совсем оклемался, цезаренок. Хорошо». Но Цезарь перехватил его взгляд и тут же подошел. «Ты чего такой?» «Я не такой», — бодро сказал Витька. «Тоже банку погонял бы, да пятка болит». «Почему?» — тут же заволновался Цезарь. «Отбил недавно. Разве я не говорил?» «Я ничего ему не говорил. Ни про пчелу, ни про дыру в стекле. Опять это лезет в голову». «Разве не можешь вылечить?» — подозрительно спросил Цезарь. «Лень. Сама пройдет». Цезарь сел рядом на корточки. «Раз ты такой задумчивый, можно я спрошу? По-моему, это очень важный вопрос. Я ночью думал...» «О чем ты?» «Я думал, вот здесь у башни и в Реттерберге, и где ты живешь, и где ежики, и в Луговом. Одно солнце? Или разные? Ведь пространства-то разные». «Я даже не знаю», — растерялся Витька. «Не приходило как-то в голову. Наверное, это разный вариант одного солнца. Мы ведь на одной горизонтали. Это только Филипп с Кригером шастают вверх-вниз». «Я не совсем понимаю про горизонталь». «Это ерстка», — усмехнулся Витька. «Толком, по-моему, никто не понимает». «С одной стороны, хорошо, если солнце одно. Уютнее как-то. А с другой, лучше, если разные». «Почему?» «Если одно когда-нибудь погаснет, люди смогут уйти к другому». «Зачем ему гаснуть?» — недовольно сказал Витька. — Выдумаешь тоже. — «Когда-нибудь придется думать и об этом», — негромко и упрямо возразил Цезарь. — «По-моему, это не так уж страшно. Не боятся же люди думать о смерти». Витька угрюмо сказал. — «Я боюсь. То есть не люблю». — «Так это сейчас. А потом... Командор Находкин вот не боится». — «Откуда ты взял?» — «Разве ты не понял? Зачем он ушел с князем?» — «Он пошел, чтобы побывать в той церкви. В дикой долине». Ох, не нравился Витьке этот разговор. «Ну да, сначала побывать, а потом...» «Потом суп с котом», — совсем уж по-дурацки брякнул Витька. Цезарь придвинулся, заглянул ему в лицо. «Не понимаю, почему ты сердишься?» «Да не на тебя я, на себя». Надо было усадить Чека рядом и рассказать про все, что грызет душу. Но тут закричали ежики и Ярик. «Цезарь, твоя очередь поворотом бить!» «Иди, вляпай им пару банок», — сказал Витька. «Что-то мне уже не хочется». «Ну, зовут же люди». Цезарь медленно поднялся, встряхнулся, отбежал к игравшим. Витька подумал о Находкине. «Почему командор считает, что мы полезем куда не надо? Почему он боится, что будет большой риск? Разве мы кидаемся куда-то, очертя голову? Мы не так уж и рвемся в непонятное пространство. Мы просто не знаем туда дороги. Наша дорога всегда друг к другу. В этом закон прямого перехода. Вот только Филипп этот закон нарушает. Да и то. Он же чаще всего гоняется за петухом, тоже за другом. А куда устремляется Кригер? Кто поймет петуха? Может, он тоже не просто так летает, а кого-то ищет. Или хочет отыскать дорогу обратно в сферу, да не может найти. Что-то сдвинулось после того эксперимента. Витька посмотрел на петуха. Тот бродил неподалеку, рылся в траве, поглядывая из-под гребня на Витьку, словно понимал его мысли. «Ко-о-о!» — тихонько сказал ему Витька. Кригер замер, поднял голову, прислушался. Но не к Витьке, а к чему-то далекому. «Почему командор думает, что ребята станут все переворачивать вверх дном? Конечно, иногда бывало, что перевертывали часы или зря теребили меридиан. Но это же случайно, это где угодно и с кем угодно может быть. А нарочно мы никогда. Мы просто собираемся вместе, потому что друг с другом нам хорошо. У нас будто общий дом с желтым окошком.